Она пребывает в этой должности по сей день. В истории России столь быстрая смена руководителей называется министерской чехардой и никак не служит признаком успеха. Но для Украины, нырявшей из пандемийного кризиса в военный, такой оперативный менеджмент вполне нормален. Однако в сравнительно объективной, тогда это еще допускалось, статье Владимира Черенги, ведущего научного сотрудника Инион РАН, достижения Зеленского оцениваются скромно. Хорошо еще, что благожелательно. Действительность оказалась намного сложнее, чем, видимо, предполагал впервые занявшийся политикой В. Зеленский. Нет сомнений в том, что он искренне хотел поменять в лучшую сторону ситуацию на Украине. В 2022 году не было уже сомнений в противоположном. Зеленский превратился в главного врага за какой-то год. Но ему досталось очень тяжелое наследство, сформировавшееся за годы независимости и усугубленное правлением Петра Порошенко. Украина после развала СССР скатилась в экономике значительно ниже, чем Россия, и в ней не было такого роста в 2000-2007 годах, как в нашей стране. В результате, если в 1990 году ВВП на душу населения в УССР был несколько выше, чем в РСФСР, то в 2014 году он был почти в три раза ниже российского. В 2018 году Всемирный банк счел Украину самой бедной страной Европы. Правда, в пересчете по паритету покупательной способности ее обгоняла в этом плане Молдова, но вряд ли это могло служить утешением для украинцев. Украина еще при П. Порошенко оказалась в долговой зависимости от МВФ, Всемирного банка и других международных финансовых институтов, в большинстве своем контролируемых США. В. Зеленскому и украинскому правительству пришлось долго доказывать главному кредитору МВФ, что они проводят рыночные реформы по его лекалам, чтобы получить в мае 2020 года согласие на новый транш в 5 миллиардов долларов на следующие 18 месяцев. Со своей стороны, ЕС также выделил льготный кредит в 1,2 миллиарда евро, растянутый на 12 месяцев, с условием продолжения Украиной сотрудничества с МВФ. В. Зеленский, следуя требованиям последнего, продавил в Верховной Раде Украины закон, разрешающий куплю-продажу земли, вызвавший очень неоднозначную реакцию в украинском обществе. Наконец, хотя кредиты МВФ, Международного банка и ЕС предоставляются под низкий процент, 1,2-1,4% годовых, их все-таки надо выплачивать. В 2020 году Украина должна выплатить по своим долговым обязательствам 5,45 миллиарда долларов, из них 1,35 миллиардов как раз МВФ. Иначе говоря, страна находится в порочном кругу, который пока не получается разорвать. Зеленский, впрочем, никогда не объявлял себя глубоким экономом. Крупнейшим достижением украинской экономики за первые два года его президентства стала отмена моратория на продажу земли. С 1 июля 2021 года в Украине началась продажа сельскохозяйственных земель. В 2020 году украинская экономика падала из-за пандемии, в 2021 показала незначительный рост, а в 2022 из-за войны упала на четверть. Но зарплаты в Украине не задерживают, пенсии платят. Дефицита продуктов не наблюдается. Конечно, все это европейская помощь, но еще и замечательная адаптация к любым кризисам. Но в общем, ситуация мало изменилась с тех пор, когда Зеленский в квартале читал лекцию об украинской экономике. «Мы достигли высочайшего уровня экономики, попрошайничества. Это надежная практика, проверена цыганами. Схема такова: вы даете нам свои деньги, мы вам их не возвращаем». Впрочем, сказал же Кеннеди Кронкайту на вопрос, что осталось для него главным открытием в первые месяцы президентства. «Все оказалось ровно настолько плохо, насколько я говорил во время предвыборной кампании». Коррупция. Этот вопрос Зеленскому задавали на всех довоенных пресс-конференциях. Я сам был свидетелем того, как в августе 2021 года, отвечая на вопросы немецких, украинских и российских журналистов, российским как раз был я, он с большим раздражением говорил о том, что украинскую коррупцию мифологизируют, из нее сделали миф и штамп, на деле она не больше европейской и так далее. Выступая 3 сентября в Стэнфорде, Зеленский отвечал на вопросы студентов, в том числе о коррупции, Диджитализация – одна из приоритетных реформ в Украине, которая идет очень-очень успешно, мощно, быстро. Итог этой реформы – победа над коррупцией в государстве. Диджитализация всех госуслуг, цифровизация правительства, офиса президента, Верховной Рады. Сейчас запущена программа Paperless. Хотим еще онлайн-голосование. Разрабатываем с министром программу Cashless, которая станет настоящим прорывом. Насчет прорыва в борьбе с коррупцией при Зеленском существуют разные мнения. Сам он как раз многократно называл это направление приоритетным, но оппозиция, как любая украинская оппозиция, обвиняла в продажности его и его окружения. Регулярно всплывали новые записи с участием Андрея Ермака, обсуждающего назначение на должности и соответствующие расценки. Самого Зеленского обвиняли в том, что он слетал в отпуск в Оман за счет принимающей страны. Генпрокурора Ирину Венедиктову систематически ругают за невыполнение собственных требований к государству. Никаких масштабных посадок в рамках деолигархизации так и не произошло. А если бы они произошли, Зеленскому инкриминировали бы сведение счетов с людьми, которые его же и продвинули во власть. Рейтинг президента держался в 2020 году главным образом на остатках гордости за небывалый риск, который Украина взяла на себя, выбрав принципиально несистемного политика. В 2021 году рейтинг падал, потому что Зеленский совершил, пожалуй, самую обидную и самую понятную ошибку – недооценил серьезность и жестокость намерений Путина. Эту ошибку, впрочем, совершил весь мир, кроме Арестович, который этим и прославился. Зеленский до последнего не верил, что Путин начнет войну. Позволяя себе все более резкие заявления против российской власти, Зеленский явно надеялся, что обойдется. И, кстати уж, еще об одном, хотя эта мысль вряд ли встретит поддержку читателей, особенно сейчас. Вот все говорят «коррупция, коррупция», и вроде она действительно непобедима, и даже 12 июля 2023 года, когда саммит НАТО предложил Украине одноэтапный путь в блок и максимальное благоприятствование, в качестве одного из двух условий вступления, первым предсказуемо оказалось окончание войны, ритуально названа борьба с коррупцией. Впору вспомнить великую фразу из романа Михаила Успенского «Райская машина». «Зачем говорить коррупция, когда есть слово традиция?» Хочется сказать слово в защиту коррупции. Кто ее пожалеет, кроме меня? Давайте уж называть вещи своими именами. Любой, кто служил в советской армии, помнит, что уставщина хуже дедовщины, что по уставу можно достать бойца так, что любая дедовщина покажется гуманной. Воровской закон гуманнее лагерного начальства, хотя с романтическим понятием чести, как показал Шаламов, он не имеет ничего общего. Коррупция – те горизонтальные связи, которые противостоят государственной вертикали, и если вы не хотите жить под гнетом государственной мафии, вам придется терпеть мафию самоорганизованную, демократическую, так бы мовите. Украинское общество корпоративно. Оно умеет договариваться, в нем великолепно поставлена самоорганизация, что доказали Майданы. Но где есть самоорганизация, там есть и неформальная договорная экономика. То, что коррупция в Украине оказалась непобедима, оказалось еще одним доказательством того, что Украина непобедима в целом. А если кто-то захочет возразить, что с коррупцией и в тоталитарной России все обстоит прекрасно, отвечу предельно честно. Может быть, коррупция и есть то единственное живое, что осталось еще в мертвом российском обществе. Не помню автора формулы о том, что без коррупции Мексика была бы 100% фашистским государством. Должно быть кто-то из мексиканцев. Надо бы предложить России лозунг на реконструктивный период. «Коррупция – последнее прибежище человечности». Жаль, что Украина его не подхватит. Ей в НАТО вступать, а нас все равно уже никто никуда не возьмет. Так благородные жулики вроде Бендера были единственными приличными людьми в год Великого Перелома. Человеческое вообще чаще выживает в негативных своих проявлениях, ибо позитивные во времена смут отмирают первыми. Говорят, в ядерной войне выживают только тараканы. Как у Маяковского при коммунизме выжили только клопы. Все остальные уже андроиды. Операция «Авеню». Самым громким скандалом довоенной части президентства Зеленского стал «Вагнергейт» или «Операция «Авеню», несостоявшийся арест 33 участников частной военной компании «Вагнер», воевавших на Донбассе. К осени 2019 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагало данными тысячи с лишним российских наемников. Большая их часть в 2019 году томилась в бездействии. Принято было решение создать фальшивую частную военную компанию и завербовать бывших наемников якобы для охраны нефтяных месторождений в Сирии, вывести их с российской территории и там арестовать. Первоначально предполагалось заманить их в Венгрию, якобы для сбора в тренировочных лагерях, каковые на территории Венгрии действительно есть, и оттуда передать Украине. В сентябре был создан домен osrosne.org, предназначенный якобы для вербовки охранников нефтяных месторождений, разрабатываемых Роснефтью на Ближнем Востоке. Безработные боевики с готовностью повелись. Им пообещали зарплату в 225 тысяч рублей ежемесячно. Подход оказался ошибочен. Завербоваться хотели слишком многие, в том числе обычные российские безработные, не имевшие никакого боевого опыта, тем более на Донбассе. Следующий заход оказался удачнее. Теперь от соискателей требовался боевой опыт. Одним из первых завербовался Артем Миляев с позывным «Шаман». О нем достоверно было известно, что он воевал на Донбассе и командовал там подразделением. За каждого завербованного ему было обещано по 2000 рублей. К лету 2020 года боевики прислали украинской разведке, изготовившей для такого случая бланки несуществующей ЧВК с печатями, больше 200 анкет, содержавших подробное описание их подвигов на территории Донбасса. Сами, добровольно и подробно, они указали все свои данные, включая антропометрию, сфотографировали свои боевые награды, в том числе выданные Кремлем, и в деталях описали военные преступления, которые до того считались недоказанными. По изяществу и простоте операция, получившая название «Авеню», оставляла далеко позади все прежние достижения украинской разведки. Аналитики группы Bellingcat, занимающиеся международными киберрасследованиями, ознакомились с этими анкетами-признаниями, прослушали записи телефонных разговоров вербовщиков с кандидатами и не могли сдержать восторга. Расследование было опубликовано в ноябре 2020 года. Тут всплыли удивительные вещи. Прежде всего, доказательства прямого руководства донецкими повстанцами со стороны российских профессиональных военных. То, что пропаганда в России подавала как восстание сторонников русского мира, оказалось банальной спецоперацией, участников которой тренировали на базе военной академии российского генштаба. Наемники рвались в бой. А ГУР все еще не разработала всех деталей операции. Были свои комические моменты. Чтобы оправдать отсрочку, пришлось убить одного куратора и назначить другого. Зеленский был введен в курс операции только 15 июня. Сама она планировалась на 26 июля. Согласно плану, самолет, вывозящий наемников из Беларуси в Стамбул, должен был на полчаса войти в воздушное пространство Украины. Предполагалась имитация сердечного приступа у одного из пассажиров, но в этом случае пилотам было бы проще вернуться в Минск. Тогда стали разрабатывать вариант с бомбой на борту, информацию о которой сотрудник СБУ должен был передать из Минска. Операция непосредственно руководил Василий Бурба, директор ГУР. Был сформирован первый взвод, о том, что второго не будет, никто не распространялся. 47 наиболее разыскиваемых боевиков, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины, в том числе в Дебальцево. Достать, однако, удалось только 34 билета на Стамбул. Кандидатов в несуществующую ЧВК сначала отвезли в Минск автобусом, потом должны были везти в аэропорт. 24 июля они стартовали из Москвы. Бурба и замглавы СБУ Баранецкий должны были 23 июля докладывать президенту о готовности. Но тут начинаются странности. Зеленский оказался занят и принял их руководитель президентской администрации Андрей Ермак. Он-то и просит, приказывает, перенести операцию на неделю, поскольку 23 июля Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии объявляет о перемирии, достигнутом на Донбассе в результате усилий нормандской четверки. Операция «Авеню» якобы может это перемирие сорвать, а если все произойдет неделю спустя, то уже, значит, не сорвет. Мало того, что это объяснение да нельзя искусственно, неделя в этом случае ничего не решает, оно не выдерживает критики хотя бы потому, что глава президентской администрации не может принимать такое решение. Операцию подобного масштаба курирует непосредственно президент. А если это решение принял сам Зеленский, остается категорически непонятным, зачем оно ему понадобилось и почему он от него самоустранился, а уволил в результате главу военной разведки Бурбу, который, впрочем, никак не пострадал, перешел на преподавательскую работу, а впоследствии стал киевским адвокатом. Но операция перенесена, билеты с великим трудом поменяли, и группа наемников, разбитая на два отряда, отправить всех в один день не смогли, должна была покинуть пансионат «Белорусочка» под Минском неделю спустя. Однако тут в ситуацию вмешивается тот неизбежный идиотизм, который присутствует в любом маразмирующем режиме, где компетентно умеют только проводить собственные силовые акции. В дело вступают белорусские спецслужбы, которых во избежание утечек никто не ставил в курс дела. Да и кто мог бы доверять спецслужбам Лукашенко, тотально зависимого от Кремля? Дело в том, что у Лукашенко на носу выборы, фиктивные, как всегда, во вверенной ему Беларуси, зачищенные, как привык он поступать за 26 лет своего пребывания у власти, вызывающие откровенную насмешку не только за границей, но и в стране. Однако выборы. И есть на этот раз даже три конкурента, вовсе не декоративных. Жена арестованного оппозиционера Светлана Тихановская, дипломат и глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и создатель белорусского парка высоких технологий Валерий Цыпкало. Лукашенко нервничает. И тут приходит сообщение о том, что в пансионате под Минском группа сравнительно молодых, физически крепких россиян, прибывшая в Беларусь с неясной целью, проводит вечерние проверки на втором этаже и воздерживается от употребления спиртного. Это было настолько не похоже на поведение обычных российских туристов, что КГБ Беларуси решает арестовать всех наемников, и ранним утром 29 июля прибывшие к пансионату в микроавтобусе бойцы белорусского спецназа укладывают лицом вниз всех потенциальных участников ЧВК, обыскивают их комнаты и вещи, а потом припровождают под арест. В тот же день кадры о задержании российских боевиков, якобы прибывших в Минск по сговору с белорусской оппозицией, показывают во всех новостных программах. В Украине никто, кроме руководства операции, не в курсе. В России шок, поскольку никаких боевиков для свержения режима Лукашенко никто, естественно, не посылал. Лукашенко пребывает в таком испуге, что повторяет мантру о попытке госпереворота. Скоро ему предстоит толдычить об этом круглосуточно. В Беларуси начинаются массовые протесты против подготовки выборов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, это о нем ходит анекдот, что ему никогда не могут поставить верный диагноз, поскольку он не может не врать. Открещивается от версии переворота, но не предлагает никакой другой. Украина направляет запрос на экстрадицию наемников, передавая белорусским силовикам документы об их участии в боевых действиях на украинской территории. Хотя Лукашенко некоторое время пытался лавировать между Украиной и Россией, выдавать Киеву наемников он отказывается наотрез, и 16 августа их отправляют в Россию. В Украине разгорается скандал, получивший название «Вагнергейта». 5 августа Зеленский увольняет Бурбу и назначает главой ГУР его заместителя Кирилла Буданова, на тот момент 34-летнего. Бурба негодует и требует проверить на детекторе лжи всех, кто знал про операцию «Авеню» на предмет выявления утечки. Утечка не выявлена. Главных версий этого оглушительного провала, то есть срыва потенциально самой успешной операции украинской разведки за все время ее существования, насчитывается три. Первое – предательство Ермака, который, будучи по неподтвержденной информации сыном офицера ГРУ, является кротом России в украинском руководстве. Поскольку Ермак стабильно вызывает вражду и зависть, а тайное его влияние на Зеленского остается нераскрытой, ни подтверждения, ни опровержения этой версии мы предложить не можем. Вторая – страх Зеленского перед Путиным, который на этот международный скандал мог бы ответить чем угодно, вплоть до начала военных действий. Очевидно, в 2020 году, и даже в январе 2022, и даже получая от западных разведок все доказательства скорого конфликта, Зеленский верил в возможность перемирия с Россией. Именно обещание прекратить войну было одним из главных пунктов его предвыборной программы. Сам Зеленский несколько раз публично повторил в августе 2020, что это не наша операция, и что Украину пытались в нее втянуть, не уточняя кто. Россия или Америка. Ясно, что эта откровенная ложь не выдерживала никакой критики и прикрывала некую более серьезную проблему. Ну и третья версия, присутствующая во всех попытках объяснить те или иные украинские неудачи, российские агенты, внедренные еще во времена Януковича, или пресловутые утечки. Уровень идиотизма в постсоветской политике на постсоветских территориях неизменно высок. И если на подготовительном этапе операции все шло без сучка, без задоринки, благодаря алчности неразборчивых кандидатов в наемники, на финальном этапе кто-то мог проболтаться. Как бы то ни было, грандиозный успех Зеленского обернулся самым громким скандалом за все время его довоенного президентства. Скандалом тем более обидным, что в нем, несмотря на всю серьезность военных преступлений вагнеровцев, отчетливо проявляется элемент фарса. «Слуга народа» уверенно вошел в четвертый сезон. Внешняя политика. Украгейт. Накануне истечения президентских полномочий на празднование Дня Европы в Киеве Порошенко давал Зеленскому внешнеполитические напутствия: движение в Евросоюз и создание широкой мировой коалиции для сдерживания российской агрессии. Он призвал добиться к 2023 году членства в Евросоюзе и подписать план по вступлению в НАТО. Все это Зеленский